По случаю 63-летия победы нашего народа в Великой Отечественной освободительной войне 27 июля были возложены венки к бронзовым статуям, кладбищам, памятникам и могилам павших народноармейцев, участников войны. На церемониях возложения венков присутствовали работники местных органов, партии и власти, организации трудящихся, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учебных заведений, воинов Корейской народной армии и Корейских народных внутренних войск, трудящиеся и учащиеся.